А еще мужики были в большой обиде на молодого хозяина Григория за своих жен, до которых тот был большой охотник. Вот теперь остался у Якова один сын, Максим. Молод еще, всего 21-й годок пошел с покрова. Нельзя сравнить с спокойным Григорием, но и покорить нельзя. Есть у Максима интерес к хозяйству, и сноровка есть, и глаз. Завидняли с хоромы Григория Никеича, с островерхами башенками, опоясанными цепью узких прорезей бойниц. Хоромы стояли на самом возвышенном месте городка, окруженного рвом и земляным валом с деревянной изгородью из острокольев. Подкатили к городским воротам. Створки ворот из дубовых бревен медленно со скрипом разошлись, впустив гостей в городок. Вокруг хозяйских хором вторая изгородь, вторые ворота. Яков взошел на крыльцо и по широкой крытой лестнице поднялся наверх, сопровождаемый молодым слугой, встретившим его еще у ворот. Григория он застал в жарко натопленной просторной горнице, сидящим в деревянном кресле у тяжелого дубового стола. Перед ним лежали знакомые свитки царских грамот. Морщинистое желтое лицо Григория перекосилось в улыбке. Он протянул брату руки, но с кресла не встал. Яков опустился в свободное кресло у стола напротив Григория. В первую минуту хотел рубануть сразу. «Зачем вызывал, брат? Говори! Сидеть мне не ко времени, дома дела ждут, сам знаешь, без хозяина товар плачет». Но передумал, не сказал этого Яков, сдержал себя, соблюдая вежливость гостя, и томился ожиданием того, что скажет Григорий. За окнами раздвинулся серенький полог туч, и оранжевые лучи закатного солнца высветили палату со сводчатым потолком и узкими стрельчатыми окнами в толстых стенах. На полу заиграли разноцветные блики. Григорий Аникеевич, взглянув на окна, не сдержал хвастливо довольной улыбки. Совсем недавно хрупкую и тусклую слюду, плохо пропускающую свет, заменили дорогим венецианским стеклом, местами для красоты разноцветным. В крытом переходе послышались шаги, и в горницу вошел третий брат, Семен. Был он высок, жилист и сух. Жил Семен в отцовской вотчине, в Сольвычегодске, в посаде у самого озера. Из окон своих хором виден ему был строящийся Благовещенский собор, нагромождение камня и лесов, и это было постоянным напоминанием об отце. Аника Федорович удивительно легко сочетал хозяйскую хватку, цепкость и хищность с глубокой религиозностью. Выхлопотал еще у митрополита Макария разрешение строить церкви и построил Пыскорский монастырь, заложил Благовещенский собор, он скупал иконы, особенно греческой, завел собственную иконописную мастерскую. В конце жизни Аника постригся и умер под именем монаха Иосифа в Пыскорском монастыре. Братья обнялись, и тучный Яков, ощутив силу костлявого Семена, с завистью подумал: «Этот переживет нас с Григорием». И тут же решил, что не будет торопить Григория с делом, пусть посидит с братьями, поговорит. Что-то плохо он выглядит. Читает грамоту, а грудь ходуном ходит, будто воздуху ему не хватает. Может, в последний раз видимся на этом свете. А призовет Господь к ответу: «Не ведаю, как там встречаются люди. Слыхал от попа Иакова, не узнают они друг друга». Мысленно оборвал себя Яков: «Что это я все о смерти? Не лучше ли напомнить Григорию о чарочке Фряжского?» Семен придвинул к столу третье кресло и, обводя братьев серыми холодными глазами, спросил: «О чем беседа?» «Читал, брат, я царские грамоты. Вот они, лежат в свитках перед нами. и каждая словно открывает страницу мудрой книги о собственной прошедшей жизни. Одна грамота напоминает о делах уже содеянных, другая зовет нас совершить задуманное и невыполненное, что вместе с наследством надо передать детям и внукам нашим. Помолчали. Яков уже догадывался, к чему клонит Григорий, и возрадовался тому, но, не торопя его, спросил: «Гриша, да в каком году наш батюшка пришел в Прикамье?» Григорий Никитич положил грамоту на стол, задумался. «Да лет 40 назад». «Нет, Гриша», — возразил Яков Никитич, — «должно чуть раньше». «Может, и раньше, всего ты не упомнишь», — миролюбиво согласился Григорий Никитич. «Хозяйственный был папаша Ника Федорович», — вставил свое слово Семен. Но Григорий, словно не слышал его, продолжал свое. «В Челобитной царю в 1558 году батюшка наш, Ника Федорович, писал, что на землях Покамьи леса черные, речки и озера дикие, острова и наволоки пустые. И просил разрешить нам, Строгановым, на этих землях соль варить, пашни пахать, зверя и рыбу ловить. И пожалована была нам царская грамота 4 апреля того же года на мое, Григория Никитича, имя. Вот она». Григорий взял свиток с царской печатью и стал читать. «Иас, царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси, Григория Аникеева сына Строгнова, пожаловал, веля ему на том пустом месте городок построить, где бы место было крепко и усторожливо, а на городе пушки и пищали учинить, и пушкарей, и пищальников, и воротников велел ему устроить и собой для бережения от ногайских людей и от иных орд». Григорий отложил грамоту и продолжал по памяти. «По этой грамоте нам, Строгановым, было даровано земли по реке Камии 3 415 840 десятин, и от налогов мы освобождались на 20 лет, и торговать солью, пушниной и всяким зверем и рыбой разрешалось нам беспошлинно. Найди, Григорий, грамоту царя, что выдано на мое имя», — попросил Яков. Григорий развернул другой свиток и стал читать. «По этой грамоте Якову Строганову были пожалованы земли по реке Чусовой 4 129 217 десятин». Яков самодовольно улыбнулся. Эту цифру он знал наизусть. Разбуди его ночью и спроси, назвал бы безошибочно. Но приятно было услышать, что земель ему даровано больше, чем Григорию. Старость — время воспоминаний, а все три брата были немолоды и потому охотно вспоминали прошлое. Вспоминали первые неустроенные годы жизни на Каме, вспоминали, как ставили городок Конкор на Пыскорском мысу, а Каргедан на Орловском Наволоке, как жили в постоянной вражде с коренным населением, в страхе перед нашествием татар и пилымцев из-за Уральского камня, жаловались царю на разорение соливаров и городков по Чусовой вагуличами и остяками, из-за чего они терпят убытки. И царь вызвал Строгановых Григория да Якова в Москву. Эту поездку братьям вспоминать было особенно приятно, и они перебирали в памяти все ее подробности. Царь Иван Васильевич в те годы жил в 100 верстах от Москвы, в Александровой Слободе, опекаемой опричниками, и доступ к нему разрешали не каждому князю, не каждому послу. В Москве Строгановы остановились у своего приказчика Варлаама Кубаря. Жил он в Китай-городе и вел торговлю солью и пушниной. Торговлишка была малая. Главная торговля Строгановых шла по северным рекам через Холмогоры, по Студеному морю да по Волге с восточными странами. Варлаама Кубаря Строгановы держали в Москве не столько для торговли, сколько для того, чтобы был он их доглядчиком, их глазами и ушами. Грамотный, пронырливый, он знал всех дьяков и подьячих, а более того, приказную мелкую сошку. А уж от них узнавал обо всем, что творилось в приказных избах Кремля, кто ныне у царя в опале, кто в милости, какие товары в цене на Москве и за кордоном, и нет ли тайного доноса на Строгановых за притеснения, чинимые малым народом, за укрытие от казны истинных доходов. Хотя чердынские воеводы, престарелый Рамадановский, а потом Булгаков, брали со Строгановых дары великие, обозами возили им мясо, рыбу, соль, мед, пушнину, а через доверенных лиц передавали серебро, золото и драгоценные камни, и ничто худое не доходило потому до царя. Все же надежнее, если в Москве будет сидеть свой человек, который вовремя упредит в случае какого-либо навета или нависшей над ними опасности. Наутро Варлаам Кубарь повел своих благодетелей в Кремль. Шли пешком. Строгановы внимательно оглядывали белокаменные палаты бояр и прикидывали, сколько ж потребуется камня для возведения в Орле да в Чусовом городке таких же двух- и трехэтажных каменных палат. На Красной площади покрестились навитые купола Покровского собора и через Фроловские ворота вошли в Кремль. Дьяк посольского приказа Федор Андреевич Писемский принял Строгановых ласково и без промедления выдал им охранную грамоту на въезд в Александрову слободу. Не задерживаясь, выехали туда. По дороге встречались кучно всадники в монашеских черных балахонах, из-под которых виднелись бархатные кафтаны, а к богато украшенным седлам были приторочены небольшие метлы и собачьи головы. Другие всадники в таком же наряде обгоняли их. И те, и другие недобро косились на Строгановых, но проезжали мимо, не задевая. Это были опричники, телохранители царя, совершавшие жестокой расправы с действительными, а чаще с мнимыми врагами государства, грабившие не только крестьян, но и бояр и князей. Метла должна была напоминать людям, что они выметают всех изменников царя, а собачья голова означала собачью преданность царю. С тех пор, как царь разделил страну на опричнину, как бы личную его вотчину, и земщину, всю остальную часть России, Строгановы входили в опричнину, и оттого имели льготы и охранную грамоту. Никто, кроме самого царя, не мог их судить. Не мог-то не мог, но видеть вблизи вооруженных всадников собачьими головами у седла, заслуживших худую славу у людей, и чувствовать на себе их ледяные взгляды было жутковато. Строгановы знали, что опричнине не подходит конец, уже шли разговоры, что царь собирается ее отменить, что среди опричного войска обнаружена измена, что уже биты кнутом и сосланы всемогущие Басмановы. И все же оторопь брала при подъезде к заставе у слободы Александровой. На заставе стражники проверили охранную грамоту и разрешили следовать далее. Вскоре дорога, стиснутая с обеих сторон высокими соснами густого леса, раздвинулась, столпообразная колокольня, а потом и золоченая крыша царского дворца с многочисленными башенками. Сверкали золотом несколько церквей. Строгановым отвели для опочива один из флигелей недалеко от царского дворца. Царь не впервые вызывал к себе Строгановых и знал братьев лично. Они не только снабжали солью всю Россию, но и поставляли на царский двор пушнину. Они осваивали северо-восточные окраины и земли московского государства, откуда можно будет сделать бросок за Уральские горы для дальнейшего продвижения на восток. Дальновидный политик Иван Грозный это понимал и благоволил к Строгановым. Утром следующего дня после обедни стольник повел Строгановых во дворец, в покое царя. Грозный сидел в золоченом кресле в черной шелковой рясе. Кроме Ивана Васильевича в палате было только два человека, доверенные царя. Боярин Борис Федорович Годунов и дьяк Федор Андреевич Писемский. Царь Иван был бледен, говорил негромко, казался то ли уставшим, то ли больным. Он допустил братьев к руке, и уже одно это означало великую милость и расположение. Целуя царскую руку, братья Строгановы не удивились тому, что на всех пальцах было надето по несколько золотых колец и перстни с изумрудами, рубинами, алмазами, и они сияли, переливаясь разноцветными огнями. Эту царскую слабость к золоту-бриллиантам они уже знали. «Мне ведомо, — сказал царь Иван Строгановым, — что вы собираете ясак с югорцев пушниной и ведете торг с Аглицкой землей. Аглицкий соглядатай Бруннель, коего мы посадили в тюрьму, а вы его выкупили, ведает вашим торгом за кордоном. Ездил он в югорскую землю в Мангазию проведать пути дороги суши и ледовым морем. Это гоже, Аникевичи. К сибирской земле не одни вы пристрасти имеете. Пялят глаза на Сибирь англичане и шведы, нидерландцы и немцы. Дивились Строгановы осведомленности государя, а он продолжал. Сибирский хан Кучум не платит нам дани. Убил нашего посла Третьяка. Его люди разоряют ваши городки и побивают ваших людей и наших данников из малых народцев. Жалуетесь вы на сибирцев, что терпите от них великие убытки. А по что терпите? С татариным дружи, а нож за пазухой держи. Иван Васильевич, перегнувшись через подлокотник кресла, хитро поглядел на братьев сверлящими, как буравчики, черными глазами. «Надобно продвигать вам свои земли на восток, в сибирскую сторону. А для бережения от Кучумки и Ногайской хорд ставить крепости, заселять их воинами с огненным оружием, на Тоболе, на Иртыше, на Оби, по озерам и по рекам от вершины до устьев дворы ставить, лес рубить, пашни пахать и угодьями владеть. Заслон Кучумки ставить будем, заслон Кучумки ставить будем». Голос Ивана покрепчал, и он уже будто не Строгановым говорил, а высказывал вслух свои тайные мысли. «Кучумка — изменник наш, и он должен быть наказан!» Царь умолк и лишь после большой паузы сказал тихо: «А теперь пойдемте в трапезную». Стол в трапезной был накрыт, и еще несколько ближайших советников царя и родственников царицы Марии Темрюковны, кавказской князья, ожидали царя. Слуги привычно и быстро меняли блюда, меняли стопы, наливали вина фряжское, ренское и медовые. Строгановым выдали подорожную грамоту. Предписывалось в той подорожной, чтоб сельпромышленников-купцов Строгановых Григория Даякова Аникевичи в ямах не задерживали, давали бы лошадей беспрепятственно и безвозмездно. А в тех погостах, селах и поселках, где нет ям, лошадей давали бы крестьяне по две подводы да по проводнику. И ехали, чтобы без промедления, не задерживаясь ни часу. Строгановы понимали, что царь торопит их, ставит крепости и острожки против Кучума за каменным хребтом. Кучум, как бельмо в глазу, мешал освоению зауральских малозаселенных земель. Приехав к себе в Кыргедан на Каме, Григорий и Яков вместе с младшим братом Семеном еще раз обсудили предложение царя. Семен решительно высказался против продвижения на восток. «Царь нам дарит земли, — сказал он тогда, — которыми и сам не владеет. Яков, промыслы и угодья которого чаще подвергались набегам сибирцев, настаивал на продвижении за камень. Григорий колебался. В 1574 году они получили царскую грамоту, в которой им предписывалось собирать охочих людей из иногородцев и казаков и посылать воевать и в плен сибирцев брать и в подданство царю приводить. И крепости разрешалось делать, и войско с вогненным нарядом держать. Царь разрешал также в тех землях дворы ставить, лес рубить, землю пахать и угодьями владеть, а рыбу и зверя ловить безоброчно. Но не было у братьев единого мнения о продвижении на восход, а наемное войско обошлось бы им непомерно дорого. Грамоту скатали трубочкой, обернули чистой полотняной тряпицей и положили в ларец вместе с другими драгоценностями. И вот теперь, через несколько лет, Григорий снова достал ту старую грамоту. Яков насторожился. «Хочу напомнить вам, братья, грамоту царя и благодетеля нашего Ивана Васильевича. Раздор в те дни был промеж нас по этой грамоте. Так может, мы теперь придем к согласию?» «А?» И Григорий развернул свиток. Когда грамота была прочитана, он посмотрел сквозь очки на Якова, потом на Семена и сказал: «Да сегодня они выполнили мы волю царя-батюшки. Испугались, что в копеечку нам обойдется. Вот и выходит, что обманули мы государя». Григорий умолк, ожидая, что скажут братья. Первым заговорил Семен. «Я и тогда говорил, и сейчас повторю: этой грамотой царь нам дарит земли, которыми и сам не владеет. Тобол, Иртыш и Обь, реки те в царстве сибирском суть, у царя Кучума, спробуй взять их. Войной идти надо, а где ратников брать, столь великое множество? Да и по что нам те реки? Соли там нетути, железо, сказывают, на камени богато, а что за каменем, неведомо. Нет, неприбыльно это дело для нас, недоходно», — закончил Семен. Ему возразил, волнуясь, Яков: «Хашаи нет за каменем наших соливарин, но если мы поставим там крепости и городки, тем самым обороним наши соливарни по сю сторону камня». «Подумай сам, Семен Никитич, на Чусовой у меня было 13 варниц, а сейчас работают только 7. 6 пустуют, разгромленные сыроядцами из-за камня. Нет-нет, надо закрыть им проход на наши земли». «Да ведь это же раздор, Яков!» — горячился и Семен. «Соливарин ни на Тоболе, ни на Иртыше у нас нет, и нече нам соваться за камень. Кончился срок нашим льготам, царь обложил нас налогом, в казне не укупишь ни пушечек, ни пищалей, чем же мы вооружим рать? Да и где ее взять, рать-то?» Семен, казалось, говорил убедительно, Яков умолк, хотя и не сдался. Тогда заговорил Григорий. «Есть у меня одна думка, хочу поведать ее вам. Имею я вести от верных наших людей, кои возили соль и пушнину в Бухарию и благополучно, слава тебе, Господи, вернулись домой. Имею я вести от верных людей. Викой возили соль и пушнину в Бухарию и благополучно, слава богу, вернулись домой. Они поведали, что на Волге действует храбрый казачий атаман Ермак Тимофеич с вельми вооруженной большой дружиною. «Мы позовем Ермака Тимофеича в свою вотчину и предложим ему идти в Кучумово царство и ставить там наши крепости. Тогда Кучум, видя русской крепости по пути в Пермскую землю, не отважится посылать ни своих военачальников, ни абдорских вагуличей воевать наши городки и варницы. Казаки — храбрые воины и добре вооруженные. Дадим им харч на дорогу, и пусть идут они в Сибирь и загородят кучумлянам дорогу в наши земли. Вот мы и выполним наказ царя Ивана Грозного Ермаковыми руками и оградим свой пермский край от безбожных огорян-сибирцев». «Ловко ты, Григорий Аникич, придумал! Ай, ловко! Только ведь надо заманить их к себе, не поскупиться на посулы», — торжествовал Яков. «За этим дело не станет», — вдруг, согласно с братьями, заговорил Семен. «Посулы не деньги, а от посул при надобности и отказаться можно». Братья, оживленно перебивая друг друга, стали обсуждать это предприятие, долго рядили, с кого посылать на Волгу с челобитной к Ермаку и что обещать казакам. Наконец пришли к согласию послать к Ермаку Максима и с ним приказчика от братьев Григория да Семена. Напоследок Григорий торжественно сказал: «Прадед, дед и отец наш Аникей Федорович беспрестанно расширяли наши угодья, наши промыслы. Мы с вами тоже знатно приумножили их на камень на быстрой реке Чусовой. Чую я, что жить мне осталось недолго, недуги одолевают. И коль я умру, не дождавшись свершения задуманного дела, дети наши пусть продолжают освоение зауральских земель, пусть дети наши выполняют наказ царя и благодетеля нашего Ивана Васильевича и продвинут владенья Строгановых за югорский камень». «Ну что ты, брат, смерть накликаешь? Поживем еще и увидим Строгановской варницы и железоделательные печи на Урал камни и на восток от него», — попытался утешить его Яков. «Нет, не дожить мне, Яков, до светлых дней», — вздохнул Григорий. «Чую скорый конец, потому и вызывал вас». Как не торопился Яков домой, медовуха даренское вино уложили его спать в опочивальне Григория, куда за полночь отвели его двое дюжих слуг. Утром проснулся рано, завтрака ожидать не стал, выпил только кружку клюквенного морсу и, простившись с братьями и племянником Никитой, выехал в обратный путь. Дорогой припомнился ужин у брата, что пили, что ели, о чем говорили. Больше других говорил Григорий, часто вспоминал батюшку Аникея Федоровича, восторгался его хозяйственным размахом. «Хоть и умер он монахом, — говорил Григорий, — однако на миру был хваткий человек, смело наше дело вел, одно слово — рисковый. Как перешел с Троицкой стороны на соляное озеро, трубы проложил к варницам, рассол-то сам по трубам тек. А худым людишкам, что соль варили на озере до него, не дал развороту, варница их не искупил, а самих похолопил. У Ширяевых не токмо солеварное дело купил, но и двор с избами, с подклетями и сенями, погребом и мыльней, с ляными амбарами. Так аж скупил дворы Якова Балашкина, Некраса Кожина и даже князя Юрия Ивановича Токмакова в трубу пустил. Ха-ха-ха-ха! — смеялся Григорий, и Яков заметил, что лицо его при воспоминании о батюшке светлеет, морщины будто сглаживаются, а сам он молодеет. Откинув широкий воротник шубы, Яков оглянулся. Следом за его розвольнями ехал своей упряжкой приказчик Григория Иванка Пупырь, маленький человек с мутными цвета залежавшегося свинца глазами и длинными сильными руками. Силу рук его хорошо знали рабочие Соливарин и Углежоги. Дома Яков Уникич как можно подробнее рассказал сыну Максиму, входившему в силу мужику с черной красивой бородкой, о предложении дяди Григория. «К Ермаку, — сказал Максим, — не поеду. Негоже хозяину ездить на поклон к атаману государевых ослушников. Приказчика пошлем. Я отозвал из Москвы Варлаама Кубаря, нечего ему там сейчас делать. Вот и поедет с Иванкой Пупырем. Пронырлив, умен и грамотен. Вдвоем обговорят обо всем». Начались долгие сборы. Зима переломилась надвое, когда приказчики Строгановых выехали к Ермаку на санях и на телегах. Везли штуки сукна, полотно для палаток, валенки, сапоги, бочки с вином. Приехавший для проводов обоза Семен Никеич наказывал: «На посулы не скупитесь. Припасов обещайте столько, сколько тому пути потребно будет». Послы Строгановых прибыли в стан Ермака перед самым выступлением его дружины на Ливонскую войну. Варлаам Кубарь, поклонившись поясной Ермаку, доложил: «Богатейшие пермские купцы и промышленники, братья Строгановы, Григорий Аникеевич сыном Никиты, Яков Аникеевич сыном Максимом, да их меньшой брат и дядя Семен Аникеевич, кланяются тебе, атаман, и всему храброму казачьему войску. Еще шлют они челобитную грамоту атаманам, Исаулам и всем казакам». Тут Кубарь вспорол ножом подкладку на левой поле кафтана, достал грамоту и с полупоклоном передал в руки Ермака. Дорогой Иван Пупырь все сокрушался: зачем отдали казакам подарки, как бы хозяева не взгрели? «Это ты, Кубарь, расщедрился», — упрекал он товарища, загодя оправдывая себя. Кубарь долго молчал, потом ответил со усмешкой: «Дурак ты, Иванка, эх, дурак! Подарки казакам хозяева слали, а не мы с тобой. Да кабы мы и не отдали их, казаки б сами взяли без нас, понял?» Ермак Тимофеевич развернул грамоту, про себя отметил: «Ишь ты, на пергаменте писано, на закордонной бумаге», и стал читать. Читал долго, шевеля полными розовыми губами. Купцы Строгановы писали, что зовут его, Ермака, с товарищами в свою вотчину для бережения их городков и варниц от пилымцев, кандинских князьков и от сибирских татар хана Кучума. Далее Строгановы осторожно писали, что если казаки поохотятся идти войной на сибирское ханство, они, Строгановы, дадут им все, что потребуется для такого похода. Ермак снова созвал круг. Строгановский посол Варлаам, хоть и говорил красно, и посулы его были щедры, не склонил казаков на свою сторону. Одни говорили, что служить купцам для казака непривычно и даже зазорно, другие в этой службе зазору не видели, но не хотели нарушать слово, данного государевым послам. Выслушав казаков, Ермак сказал, обращаясь к строгановским послам: «Запоздали вы чуток. Слово мы дали царским послам идти на войну в Ливонию. И казаки правильно говорят, что нарушать данное слово не моем. Взялся за гуш, так не говори, шо не дюш. Глядь, не будем, выполним свое обещание, а вот вернемся с Ливонской войны, вот тогда и кучумку повоевать можно. Так и передайте своим хозяевам. А за подарки благодарствуем Строгановым. Будет время, отслужим. Круг загудел. Отблагодарим, вестима. Что там говорить? Отслужим. За нами не пропадет. Чужую хлеб-соль помним. С тем и уехали строгановские послы. Через два дня отряд Ермака выступил в поход на запад, на войну с Баторием. Глава 10. Эпиграф. И сразились они крепко, и была между ними сеча немалая. Князь Курбский. История о великом князе московском. Воевод Янов со своими казаками стоял лагерем у опушки леса под Полоцком. Сюда и привел яновский посыльщик Ермакова войско. Не смешиваясь с казаками Янова, ермаковцы разбили рядом с их лагерем свой. Переход в конном строю утомил казаков, и теперь, поразмяв спины, они охотно устраивались на отдых. Степан Рыжбородый и Матвей вбили в горячую землю колья, распяли на них чекмени, и палатка получилась знатная. Лежа в тени, они высоко задрали босые ноги на укрепленную жердь, чтоб кровь отошла от натруженных ног. И от верховой езды, если переход велик, отекают ноги. Не успел Ермак смыть дорожную пыль, от Янова прискакал вестовой и пригласил к воеводе. Когда Ермак и его сотники покинули лагерь, казаки обоих станов потянулись друг к другу. Пошли разговоры, расспросы, шутки и задиры. Возле Степана и Матвея остановились два яновских казака. Им, как видно, хотелось поговорить, и один из них, высок и строго на вид, спросил: «Давно казакуете?» «Ну, поди уж пятый годок. А может, и больше или меньше, годам счет не ведем», — ответил Рыжбородый. «А до того, стало быть, на Руси жил». «Угу», — коротко ответил Степан и тут же пожалел, что проговорился. Товарищ высокого, ростом пониже, в плечах пошире, толкнул локтем приятеля в бок и, приглядываясь к Степану, затараторил: «Стой, Алексашка, да не как мы с тобой лет пяток назад застукали этого парня у засеки и пороли плетьми, чтоб не бегал с Руси на Дон. Задница-то, небось, до сей поры чешется, а?» — спросил он Степана, явно насмехаясь. «Молчи, лапоть, давно ли ты сам бежал от вотчинника? А как землю получил, так и заважничал?» — перебил его Алексашка. «Ты вот приглядись к его товарищу!» — он указал на Матвея. «Этого я точно словил на засеке, приволок во строжек, а он ночью убег. Вот где довелось нам встретиться, милок!» К ним прислушивались лежащие вокруг казаки-ермаковцы, задрав головы и усмехаясь. «Лжу, гутаришь!» — опомнившись, ответил Степан Рыжбородый. — «Никто меня плетью не сёк, и Матвейка от тебя не бегал. Как перебрались мы на рубеже с Руси на поле, верно, видели стражников, похлёбку на кострище они варили. Те были поумнее и похитрее вас, а мы и тех обхитрили, и ушли невредимыми». Кругом уже смеялись и подначивали: «Да что ты, Степан, смотришь на него, да дай ты ему в правое ухо, чтоб в левом звенело». Гришка лапоть перетряхнул: «Ну-ну, Робя, ну-ну-ну-ну, мы ведь с Алексашкой Багуном шуткуем. Моёте вправду доводилось встречаться, так кто же потом знает? Мы в одну сторону на конях потрусили службу царскую исполнять, а вы ползком через рубеж перевалили и, поминай вас, как звали. У всех ведь не переловишь», — заключил лапть. «А теперь вон в местях воевать будем, супротив Батория». «Баторий-то, слышь, Робя, ненаследный король. Князь венгерский он, воеводой был. А как избрали его поляки-кунтуши своим королем, так вот он и наше царство похваляется завоевать. «Ой ли!» — подскочил Матвей. «Хай он скажет, гоп, когда перепрыгнить! То ли завоюить, то ли нет, а вот наш сотенный Богдан Бряза от самой Волги верхом на Батории ехал!» Сгрудившиеся вокруг ермаковцы дружно хохотнули. Они знали, что Брязга дает клички своим коням по фамилии врагов, с кем доводилось драться. На Дону у него был конь Гирей, отправляясь в Ливонию, оседлал Батория. Воевод Янов принял Ермака и его сотенных почтительно, с нескрываемой радостью, но без лестных речей, и сразу всему указал место. Ермак Тимофеевич определялся его правой рукой по всему казачьему войску, а в своем отряде оставался полным хозяином, атаманом, головой. Сам же отряд отныне должен был зваться сторожевым полком. Баторий плотно обложил Полоцк. Туда тянулись его обозы, подходили свежие силы. Казакам назначалось разбивать обозы, тревожить его войско с тыла, отвлекать на себя его малые отряды. 3 недели шла осада Полоцка, 3 недели Ермак со своим сторожевым полком и городовыми казаками Янова били отряды наемников Батория, громили его обозы. В конце августа 1579 года пала русская крепость Полоцк, и казаки вместе с царским войском отошли к Великим Лукам. В войне настала передышка, но мира не было. Собрав новые войска, Батурий опять двинулся на восток, взял Велиш, Усвят и пошел на Великие Луки. Одновременно с юга шел войной на Русь его союзник Крымский хан. Казаки Янова и Ермака выступили навстречу Орде, встретившись на Днепре, отразили набег крымчан и обратили их в бегство. Оставив порубежные заслоны, казаки уже двигались на север, когда прискакали к ним гонцы от русских воевод с наказом идти к Могилеву. Гонцы рассказывали: отчаянно храбро бились защитники Великих Лук, и не взять бы крепости Баторию, да помогло вероломство. Калеными ядрами подожгли ливонцы деревянные строения. Пожар охватил город. В дыму и пламени гибли люди. Ливонцы предложили сложить оружие, обещали взамен сохранить всем жизнь. Приняли ратники их условия, поверили. А ливонцы как ворвались в город, так всех и перебили. Секли мирных жителей, женщин, стариков, детишек. Ермак снял шапку, перекрестился и сказал окружавшим его Исаулам и казакам: «Вероломство не доблестным воинам присуще, но самым паскудным и мстительным душам». Старший гонец продолжал: «Теперь Круль Баторий замыслил взять богатый наш город Псков. Лазучки доносят, что собрал он 100-тысячное войско. В войске том много наемных немцев и венгров, им обещана богатая добыча при взятии Пскова. Но не дремлет и псковский воевода Иван Петрович Шуйский. Он дал слово царю не сдать Баторию Пскова. В городе собрано много ратников и селян со всей округи. Они свели в город свой скот, свезли хлебные запасы, а домишки свои подпалили. Не найдут ливонцы ни снеди, ни сена коням, ни обогрева себе. А в Пскове все житные амбары полны хлебом. Воеводы Носович порешили не допустить всего войска Батория к Пскову. Часть его надобно задержать в другом месте, навязать ему сечу в тылу. Русский город Могилев захвачен поляками. Ежели обложить его, то Баторий волей-неволей пошлет туда часть своего войска. Воеводы уже направили под Могилев немалые воинские силы, велят и вам, казакам, спешно двигаться туда же. Сборы были короткими. Рано утром казаки Ермака и воеводы Янова поворотили своих коней на запад, и через несколько дней перехода присоединились к конным дворянским полкам и боярскому ополчению, обложившим Могилев. Казакам пришлось спешиться и залечь в окопы. Могилев был надежно укреплен, многочисленное войско хорошо обучено, все попытки взять крепость приступом терпели неудачу. Поляки делали смелые вылазки через тайные подкопы, даже открывали ворота и валом шли на русскую укрепленную линию, бились в рукопашную. В тот день поляки вышли из города через ворота против окопов, где залегал сторожевой полк Ермака. Широко рассыпались по полю и скорым шагом двинулись вперед. Ермак решил поднять казаков через двух третьего и совершить обманный ход на манер казачьего вентеря, только пеший. Передал наказ Есаулам. Иван Данник стоял, пригнувшись в неглубоком рву, и всматривался в ровное поле, по которому бежали от города поляки, а навстречу им казаки. Ивану хотелось тут же выпрыгнуть из окопа и бежать вместе с ними, но он удерживал себя, дожидался знака. Вот-вот сойдутся казаки с поляками, вот-вот сшибутся в рукопашную. Но Данник знал, что этого не будет. Сейчас запнутся казаки, остановятся, вроде как устрашились они храбрых воинов Круля Батория, и повернут назад. Пуще прежнего побегут обратно, станут выманивать поляков подали от городских ворот, поближе сюда, к окопам. А уж тут... «Вперед, браты!» — донесся зычный голос Ермака, и словно вихрем вынесло Данника наверх из окопа. Широкими махами длинных ног он быстро одолел несколько сажень, что оставалось до казаков, снова повернувшихся лицом к ворогу. Навстречу, чуть слева, бежал такой же рослый и длинноногий, как и сам Данник, поляк. По виду жалнер, солдат, но в коротком красном плаще. «Чин какой-то, не иначе», — подумал Иван и сразу же нацелился на него. Вдруг жалнер резко поворотил назад, и его спина с развивающимся красным плащом стала удаляться. Данник ускорил бег. Жалнер, оглянувшись, тоже прибавил ходу, но Данник не отставал. Теперь уже он ничего не видел, ничего не замечал вокруг, кроме этого красного плаща. Не видел Иван, что уже далеко сзади остались его товарищи, что бегут к нему справа и слева поляки, отрезая путь к отступлению. Одно было перед глазами Данника — красный плащ. А ворот крепости были уже рядом, и жалнер в красном плаще не торопился скрыться за ними. Он остановился и повернул к Даннику рыжеусое смеющееся лицо. В тот же миг что-то больно ударило Ивана по голеням. Это жалнеры бросили ему под ноги копья. Он споткнулся, упал, и тяжелый удар по голове оглушил его. Очнувшись, Данник увидел перед собой рыжеусого поляка в красном плаще и, думая, что наконец догнал его, взмахнул, зло скалившись рукой. Но что-то больно уж легкое оказалась рука. С размаху ударилась она о твердую землю, осушив кулак. Сабли-то в ней уже не было, а рыжеусый стоял над распростертым на земле Данником и смеялся. Понял казак, что сам попал полякам в вентерь. Ивана втолкнули в узкую дверь под круглой башней. Ничего не видя со свету, он ощупью по стене спустился на несколько ступенек вниз и тут же опустился на каменный пол. Его мутило, болел затылок, звенело в голове. Обхватив ее руками и пригнув к коленям, Данник долго, как ему казалось, сидел не шевелясь. «Попали мы с тобой, казак, как кур в ощи!» Неожиданно раздался над ним сильный низкий голос. Данник встрепенулся, с трудом поднял голову. Глаза уже привыкли к полумраку, и он увидел перед собой человека. Был он мал ростом, бос и без шапки, русые волосы давно не стрижены и всклокочены, лицо в царапинах с засохшими струйками крови. «Должно били», — подумал Данник и спросил. «Ты русский, что ли?» «А то кто ж, вестим русской». «Новгородец я, боярский ополченец Григорий Воробьев», — назвался узник. «А все зовут меня Гришей Воробейчиком. Видать, за малый рост», — добавил он после недолгого молчания. «Кто ж это тебя?» — указал Данник глазами на его ободранное лицо. «Так не давался ж в руки супостатам, вот они маленько и... того». В тот же день на заходе солнца долгого июньского дня пленников повели на допрос. Допрашивал их помощник комендант крепости пан Казимир Мадзалевский. Первым был допрошен Гриша Воробейчик. «Какие полки стоят под Могилевым и кто их привел?» — спросил у него Мадзалевский. Воробейчик назвал фамилии известных ему воевод. «Сколько жалнеров числится у каждого воеводы?» «А я их не считал, ясновельможный пан». Мадзалевский, услышав «ясновельможный пан», от удовольствия покрутил нафабренные усы. «Но ты же, наверное, слышал от своего воеводы, сколько у него жалнеров?» Мадзалевский старался придать своему голосу как можно больше мягкости. «Нет, ясновельможный пан, воевода никогда со мной не разговаривал». «Фу, ты какой болван!» — возмутился Мадзалевский. «Ну, а сам-то ты как думаешь, сколько жалнеров у воеводы?» «Тьма!» — коротко ответил Воробейчик. Плюнул пан Мадзалевский с досадой и вызвал данника. «Как зовут вашего атамана, говори, казак!» — набросился он на Ивана. Данник не видел ничего худого в том, что назовет имя Ермака, и спокойно ответил. «Ермаком Тимофеевичем зовут». «Добрый казак, добрый», — мягчая похвалил его Мадзалевский. «Итак, имя твоего атамана — Ермак. А отец его был Тимофей, поэтому он еще и Тимофеич. Это я понимаю. А какая же у него фамилия?» «Ермак Тимофеич», — отвечал данник. «Слушай, казак, я велю дать тебе 25 батагов, чтоб ты мне не лгал. Почему не хочешь сказать фамилию атамана?» «Да я же говорю правду. Фамилия нашего атамана — Ермак Тимофеич». Так и не узнал пан Мадзалевский фамилию казачьего атамана. И пришлось коменданту крепости пану Стравинскому в донесении Стефану Баторию о нападении русских войск на Могилев писать так: «Московские люди и враги вашего королевского величества, вторгнувшись в государство вашего королевского величества, и все, начиная от Дубровны, предавая огню и опустошению, пришли под город вашего королевского величества Могилев во вторник 27 июня 1581 года. Начальствовали над этими людьми Кайтеров, Хворостинин, Василий Янов, воевода донских казаков, Ермак Тимофеич, атаман казацкий». Король Стефан Батори вел в походе дневник. Получив донесение Стравинского, он внес в него фамилии всех воевод, учинивших приступ на Могилев 27 июня 1581 года, и список свой закончил также: Василий Янов, воевода казаков донских, и Ермак Тимофеевич, атаман казацкий. После многих битв под Могилевым Ермак был переброшен под Драгобуж, где также со своим сторожевым полком сражался против польско-литовских захватчиков. В августе 1581 года Баторий окружил Псков, и началась шестимесячная осада. Защитники крепости, а ее защитниками были не только ратники, но и все население города от мала до велика, стояли насмерть. 31 раз королевские войска шли на приступ, и всякий раз их отбрасывали от стен. 46 раз псковичи сами выходили за стены крепости и бились с врагами за пределами города. Были проломы стен, были пожары, были битвы на улицах города. Все выдержали псковичи, но города не сдали. Не взяв Пскова, Стефан Батори был вынужден подписать 15 января 1582 года в яме за Польском договор о перемирии с Россией на 10 лет. Умолкли пушки, наступил мир, и казаки были отпущены. С западных границ России совершили они зимний переход к ее восточным границам. Весной 1582 года Ермак снова появился на Волге. Глава 11. «Из огня да в полымя» — поговорка. Князь Большой Ногайской Орды Урус был вассалом Москвы, но всегда мечтал отложиться от России и вел постоянную малую войну против Руси, посылая в ее пределы грабительские отряды, а то и целое войско. Урус хорошо знал, что Россия ослаблена войной с Ливонией и не сможет вести еще одну войну на Востоке против него. И князь решил действовать. Он изгнал из Орды русского посла и стал собирать большое войско для похода на Русь. Иван Грозный послал в Орду воеводу Василия Пилипилицына с великими дарами князю Урусу и наказом купить мир любой ценой. Посла и царские дары Урус принял, но не прошло и месяца, как он двинул в пределы Руси войско в 15 000 воинов. Весть об этом встревожила Грозного и разгневала. «Ногаям надо дать укорот», — сказал он дьяку Писемскому. «Показать Урусу, что Москва еще сильна, и рука ее достанет князя в сарайчики и покарает изменника». «Но где взять войско, великий государь?» — подал голос дьяк. «Не прошай», — остановил его царь. «И без тебя ведомо мне, что войска нет в запасе. Иным путем угомонить Уруса надо». 5 мая 1581 года Грозный созвал Боярскую думу. По подсказке царя дума приговорила послать на Волгу и до Астрахани, чтоб волжские казаки над теми людьми, которые пойдут с полоном с Руси, приходили и над ними промышляли. Вскоре посольский приказ направил Урус послание, в котором напомнил ему, что 10 лет назад, в 1571 году, казаки сожгли столицу Ногаев, сарайчик, после того, как крымские татары сожгли Москву. То же самое может повториться и теперь. Посольский приказ пригрозил Ногаям, что если царь прикажет казакам, они над вами, над самими досаду и не такую учинят. «И нам уж ныне казаков своих унять немочно!» Атаманы казачьих в атак, оставшиеся на Волге после ухода в Ливонию Ермака, восприняли приказ Москвы как полную свободу действий для себя против ногаев и стали промышлять не только над теми ногаями, которые приходили на Русь, но и нападать на мирные ногайские улусы. Отряды Ивана Кольца, Богдана Барбоша, Никиты Пана, Савы Болдыря, Мити Бритауса, собравшись в устье Камышинки, решили объединиться, идти в Большую Орду и сжечь ногайскую столицу Сарайчик. Больше всех горячился Иван Кольцо. Ему возражал Барбош. «На кой ляд нам Сарайчик, Урус там охрану держить, сеча будет, много голов казачьих поляжить на басурманской земле. Будем стеречь ногаев здесь, а на Волге, тут мы дома, а дома и стены помогают». Митя Бритаус держал сторону кольца. «Мы пойдем на Сарайчик тишком, налетим, как вихрь перед бурей, мурзы из своих пуховиков не успеют выскочить, как мы их прихлопнем». «Люба слухать тебя, Митя, верно мыслишь, Бритаус», — радовался кольцо. «Послухайте, хлопцы, поддержал Иван Юрьевич и Никита Пан. «Казаки уже ходили в сарайчик и жгли его. Ходили сами по себе. А как же нам тепереча не тить, когда сам царь нас посылает?» И он усмехнулся. Усмехнулся он недаром. Умный Никита Пан понимал, что царь в сарайчик их не посылал, что казаки переступают край дозволенного, но он хотел подогреть казаков, рассеять остатки сомнений, и ему это удалось. Казаки оживились, прокатился смех по рядам, и уже никто не возражал против похода. В начале июля волжские атаманы со своими отрядами двинулись вверх по Яйку. К сарайчику подошли глубокой ночью. Оставив струги в камышах, вышли на берег. Приближалось утро. На остывшем за ночь голубом небосклоне у самой кромки земли повисла алая лента зари. Узкая и неяркая, она будто ширилась и набирала силу. И вот уже не алой лентой, а кровавым полотнищем она полыхает. В пламени пожарища всплывало багровое солнце. Иван Кольцо, молча смотревший на эту смену красок, сказал: «Быть сегодня битве кровавой, заря нам вещает великую кровь». И, повернувшись к притихшим казакам, поднял руку: «Ну, ребятушки, с Богом!» И ринулись казаки в логово Уруса. И лилась кровь винных и безвинных, горели кибитки и юрты, рушились глинобитные дома, пылали дворцы и мечети. В черном дыму плавал белый пух из распоротых перин и подушек. Стоны и крики, виск и плач оглушали людей, ярили им кровь. И были они беспощадны друг к другу. Вскоре все казаки были уже на конях. Иван Кольцо мчался во весь опор на гнедом скакуне между горящими юртами и искал князя Уруса. И вдруг наткнулся на большую толпу нагаев в стеганых полосатых халатах, окруженных конным конвоем казаков из 5-6 человек. Возглавлял конвой Митя Бритоус. Кольцо натянул поводье, конь, оскалив желтые зубы, заржал, взвился на дыбы, но тут же послушно осел. «Куда ведешь?» — крикнул Кольцо Бритоусу. «На берег, грузить в струги полонянников будем!» Кольцо нахмурился, мрачно оглядел нагаев. Бритоус понял этот взгляд по-своему, он испугался, что Кольцо отнимет у него пленников, и, двинув на него коня, зло заорал: «Мои, ясыри, мои! На кой черт они тебе нужны?» — возмущенно крикнул Кольцо. «В Астрахани персюкам продам!» «Продашь?» — изумился Кольцо. «Да ты шо, Митя, басурманин, шо ли? Ишь, чего выдумал? В бою убить греха нет. А живую душу в рабство на мученье продать, то не в казачьих обычаях, милок. Сейчас же разгони этот сброд!» От злости и возмущения лицо у Ивана побагровело, он угрожающе поднял руку с плетью и подступил к Бритоусу. Тот поспешно осадил коня, отступил за лошадь соседа, подставляя под удар своего казака. Кольцо махнул рукой с плетью и сам крикнул нагаям: «Разойдись!» Повторять не пришлось. Нагаи закивали головами, прижимая к сердцу руки, и тут же скрылись с запылающей мечетью. Кольцо галопом поскакал дальше. Раздосадованный Бритоус со своим конвоем следовал за ним. Возле войлочной юрты с конским хвостом и полумесяцем на шесте у входа Кольцо остановил коня. По обе стороны входа, прикрытого коврами, бросив оружие, склонились до земли два охранника. «Где князь Урус?» — спросил у них Кольцо. Не поднимая головы, лишь скосив на него черные беспокойные глазки, часовые забормотали: «Бежал князь! Шибко бежал!» «Куда?» «Не знаем, бачка, степ бежал! Ух, шибко бежал!» Осмотрев юрту и не найдя князя, Кольцо и Бритоус со своими людьми навьючили лошадей коврами, серебряными блюдами, позолоченными и золотыми китайскими чашами, а юрту подожгли. Умывшись кровью и потом, ограбив живых и мертвых, разрушив сарайчик, казаки так же быстро покинули город, как и овладели им. Добро погрузили в струги, косяк лошадей отпугнули в степь, пленников с собой не брали. Русский посол в сарайчике Василий Пилипилицын отсиделся в подвале своего посольского дома. Князь Урус появился в сарайчике только на третий день. Он был смертельно напуган разгромом своей столицы. Теперь он по достоинству оценил предупреждение посольского приказа. Рабы спешно поставили князю новую юрту, и он велел вызвать русского посла. Слуги привели Василия Пилипилицына в юрту князя. Урус сидел, как обычно, на возвышении, на расшитой подушке. На нем был красный шелковый халат, зеленые шальвары, заправленные в сапоги с загнутыми носками, на голове туго закрученная белая челма. Князь старался держаться величественно, с княжеским достоинством. Остановившись на приличествующем случаю расстоянии от князя, Пилипилицын склонился в малом поклоне по русскому обычаю. Урус заговорил быстро, волнуясь. Его величественность и надменность сразу же исчезли. Переводчик едва поспевал переводить его речь. «Я вызвал тебя, посол великого белого царя Иван Васильевича, чтобы через тебя выразить царю Иван Васильевичу наше безмерное возмущение от разбойного нападения ваших казаков на хранимую Аллахом и пророком Магомедом нашу столицу Сарайчик». Пилипилицын отвечал: «Это разбойное нападение совершено не государевыми воинами, а волжскими и донскими воровскими казаками, кои живут по своей воле и великому царю всея Руси Иван Васильевичу не подвластны. Сожалею о случившемся, но наказать их за разбой великой государь не в силе». Урус вздохнул и, огладив крашеную хной бороду, продолжал уже не так запальчиво: «Нам это известно, и мы не настаиваем на их наказании, но мы хотим получить заверение, что такое разбойное нападение не будет повторено. Мы же со своей стороны передаем великому белому царю Ивану Васильевичу свое высокое уважение и хотим заверить его в наших мирных намерениях в отношении Руси. И если пойдут на вашу сторону наши ослушники и будут разорять русскую землю, мы тех ослушников предадим лютой смерти». Выслушав эти заверения из уст переводчика, старого русского пленника, давно служившего у Нагаев, Пилипилицын слегка поклонился. Урус помолчал, потом приосанясь сообщил: «Мы получили от царя Ивана великие дары, но у нас не было случая ответить ему тем же. Я рад сообщить тебе, посол, что вскоре мой посол выйдет в Москву с ответными великими дарами царю всея Руси Иван Васильевичу». Пилипилицын, конечно, понимал, что такое миролюбие у Руса не было искренним, но уже одно намерение ногайского князя положить конец набегам на русскую землю было важным и радовало его. Если Урус выполнит свои мирные заверения, в Москве могут усмотреть в этом и его, Пилипилицына, заслугу, и будут довольны его службой. После приема Пилипилицына угощали обильным обедом в юрте князя. Подносили бешбармак и салму в золотых чашах и наливали араку в серебряные кубки. Дивился посол, как удалось укрыть эту дорогую утварь в день казачьего погрома. В августе 1581 года ногайский посол и Василий Пилипилицын выехали в Москву. Их сопровождала охрана, 300 ногайских вооруженных всадников. В это же время вернувшиеся на Волгу после разгрома сарайчика казаки обнаружили, что отряд ногаев 600 человек из Урусова, Улуса и иных мирс, как потом было записано в посольском приказе, перешли русскую границу и напали на русские села у Темникова и Алатыря. Нагруженные награбленным добром, подхлёстывая русских пленников, торопились ногаи к Волжской переправе, чтобы уйти к себе в Заволжье. Но тут-то и подстерегли их казаки. В коротком бою ногаи были разгромлены, награбленное ими добро и полон отбиты. Русских пленников отпустили домой. И лишь один из них по имени Афанасий не захотел возвращаться на Русь и прибился к ватаге Ивана Кольца. Афанасиев там и без него было трое, и новичка сразу же окрестили Афанасием Темниковцем. Самого видного ногая казаки взяли в плен. «Мурза?» — спросил у него Барбош. «Йок-йок! Нет-нет!» — отвечал ногай. «Побожись!» — сказал Кольцо. Ногай сложил молитвы на ладони и сказал «Беляги!» Подумав, добавил «Джиргыцин!» Он готов был сейчас повторять все виды татарской божбы, только бы поверили ему казаки и оставили в живых. «Кто тебя послал на Русь?» — спросил Кольцо. «Того не знаю», — отвечал Ногай. Атаманы решили отправить Ногая в Москву. «Там он скажет, кто его послал», — уверенно заявил Барбош. «А кроме того», — добавил Кольцо, — «в Москве узнают, что мы не сидим сложа руки, а зорко стережем государский кордон и вероломных ногаев не пущаем ни через Волгу на Русь, ни с Руси за Волгу, а за языка награда будет». Тут же выделили 3 казаков охраны и отправили ногая в качестве языка в Москву. Посол Уруса вез Ивану Грозному богатые дары. Они были уложены в кожаных мешках и деревянных сундуках, и двугорбые верблюды несли их на своих спинах. Груз Перепелицына не был столь велик, и везли его в переметных сумах лошади. Караван медленно двигался к Самарской Луке, к переправе. О его приближении разведчики оповестили волжских атаманов. Никита Пан, Иван Кольцо, Богдан Барбош, Мити Бритаус и Сава Болдырь, разделившись на ватаги, расположились на лесистом острове в устье реки Самарки, укрылись в лесах понад берегом Волги, заняв всю переправу и подступы к ней. Внезапность нападения и натиск решили все. Охрана была перебита по частям, кое-кто бежал в леса. Казаки видели метавшегося среди ногаев русского боярина и слышали его крики, что это, мол, мирные ногаи сопровождают посла. Ну, его никто, конечно, не хотел слушать. Казаки еще не остыли после расправы с грабительским ногайским отрядом из-под Темникова и Алатыря, и теперь, кровавя свои сабли о ногайской шее, все еще думали, что выполняют волю царя. Особенно зло и напористо налетал на ногаев Афанасий Темниковец. Пилипилицын и с ним 25 человек ногайской охраны спасли с бегством. Преследовать их казаки не стали. Они делили богатую добычу, подарки князя Уруса царю Ивану, и варили на кострах душистое верблюжье мясо. 28 августа спасшиеся ногаи прибежали в Москву и сообщили, что волжские казаки разгромили ногайское посольство под Сосновым островом на переправе. Какими-то путями они дознались и сообщили дьякам посольского приказа имена атаманов. Дьяки с их слов записали, что громили послов казаки Иван Кольцов, да Богдан Барбош, да Микита Пан, да Сава Болдыр с товарищами. Василия Пилипилицына с Нагаями не было. Незадачливый посол не мог показаться перед дьяками и подьячими посольского приказа оборванным, изодранным, голодным. 2 дня Пилипилицын приводил себя в порядок и обдумывал, что он скажет о своем неудачном посольстве. Ночью ему не спалось, он с тоской слушал, как сторожа отбивали в железные доски часы, и чудилось, что это ему звонят за упокой. Утром 3-го дня Пилипилицын отправился в посольский приказ. Мост через ров у Белой Кремлевской стены был уже опущен, и через Фроловские ворота он беспрепятственно прошел в Кремль. В посольской избе он подтвердил показания Нагаев и рассказал, как дерзкие воровские казаки ограбили их, посла убили, перебили охрану, а сам он еле жив домой добрался. Федор Андреевич Писемский слушал его, пряча в рыжеватой сидеющей бороде ехидную улыбку. И, не посочувствовав ему, сухо предложил: «Садись, посол, за тот стол и опиши все, что ты показал тут. Да не криви душой, обо всем я государю докладывать буду». Перепелицын придвинул лист плотной белой бумаги, макнул гусиное перо в пузырек с чернилами и стал писать, время от времени тяжко вздыхая. Скребло перо по бумаге, словно мышь в подполе, а на душе было муторно. Не нравилось ему, что дьяк не посочувствовал, что заставил отписку писать. Словом, ничто не предвещало ни славы, ни богатства, ни награды за его опасную службу среди полудиких кочевников и столь же опасные встречи с русскими своевольными казаками. Федор Андреевич Писемский докладывал государю о разбоях на Волге. Толстый дьяк вытирал красным платком вспотевшую лысину и вязал в мелкую цепь докучные слова, отчего кривилось и морщилось и без того морщинистое лицо государя. Когда дьяк начал читать отписку Василия Пилипилицына, у Грозного поднялась правая бровь, и глаз словно окостенел. Писемский знал, что это предвестник вспышки гнева, боялся этой вспышки, но продолжал читать. А поперед того разбоя те же атаманы Иван Кольцо, Митя Бритоуз да Богдашка Барбош с товарищами учинили воровство и побили нагайских людей, кои возвращали с Руси от Темникова и Алатыря за Волгу. Они же, те атаманы с товарищами, направили в Москву языка улусного человека князя Уруса, и вчера 3 казаков доставили того языка в разбойный приказ. «Хватит!» — крикнул вдруг царь и ударил кулаком о подлокотник золоченого резного кресла с такой силой, что из 2 перстней, сверкавших на его длинных тонких пальцах, выскочили камешки и, глухо стукнувшись, покатились по полу. «Воровские казаки ссорят нас с нагайским князем! Сожгли сарайчик, побили послов!» Иван Васильевич говорил быстро, с придыханием, наклонясь вперед, и его реденькая от болезни вылезшая бородка мелькала вниз и вверх, как кадильница у попа во время веселой службы на Пасху. «Казаков схватить и обезглавить на глазах у лусного татарина, чтобы мог он поведать князю Урусу, что своими глазами видел казнь воровских казаков!» — продолжал также быстро говорить царь. «А Ивашку Юрьева, сына Кольцо, изловить живцом и предать лютой смерти в Москве всенародно на Красной площади, чтоб другим неповадно было!» Иван Васильевич ни на минуту не забывал, что на Западе русская армия терпит поражение, что начинать войну с Ногаями на Востоке он просто не может. Любой ценой надо было сохранить с ними мир. Теперь он обвинял казаков в том, что они ссорят его с князем Урусом. Царь забыл, а точнее не хотел помнить, что Ногаи присмирели и стали сговорчивыми только после того, как сожгли казаки их столицу Сарайчик. Не хотел помнить князь и того, что на разорение Сарайчика подтолкнула казаков Москва, то есть он, царь всея Руси Иван Васильевич. После вспышки гнева Грозный сидел обмякши, устало склонив голову, молчал. Молчал и дьяк, не смея прерывать дум государя. Он хорошо помнил судьбу своего предшественника, Ивана Михайловича Висковатого, казненного лет 10 назад по подозрению в измене, тайных сношениях с крымским ханом и турецким султаном. Кто его знает, был дьяк виноват в том или нет, но голову сложил на плахи. А долго ли капризному, непостоянному в своих привязанностях царю тоже заподозрить и его, Писемского, в какой-либо измене? Для этого ведь не нужны доказательства, достаточно оговора. Так они оба, царь и дьяк, молчали долго, погруженные каждый в свои думы. Царю в эти минуты вспомнились английские купцы из английско-московской компании, что жаловались ему на волжских разбойников, ограбивших их в 1573 году. Кто были эти разбойники, англичане не знали. Но сейчас со зла царь готов был приписать и это давнее ограбление Ивану Кольцу. Ивашкины дела, окромя некому, — вслух сказал Иван Васильевич, и, словно впервые заметив дьяка, кивнул ему и димол. Но дьяк не ушел. — Великий государь, — сказал Писемский, — получена такаш весть, что заволжские башкиры и черемисы отказали сплотить нам дань, научаемые сибирцами. Поднялась и горная черемиса. Строгановы пишут, что летом подступили к их городкам вагуличи, слободки пожгли, а крестьян в полон увели. Осенью вагуличи с пилымским князем опять же приходили войной, деревни, хлеб и сено выжгли, и усольской варницы и мельницы такаш выжгли, и им от войны убытки великие были. Вагуличи живут близко, а место лешее, и они не дают выхода из острогов пашни пахать, и дров сечи не дают. Приходят они украдкой, коней и коров угоняют и людей побивают, а промыслы в слободках отняли и соль варить им не дают. Пилымцы и сибирцы побивают, великий государь, есашных нам остяков и других народцев, а их жен и детей в полон уводят. Царь опять погрузился в невеселые думы. Занозой сидел в теле русского государства золотоордынской последыш сибирский хан Кучум. Куда сговорчивее был Едигер, что правил сибирской стороной до Кучума. Но зарезал Едигера Кучум и сел на его место. Едигер признавал свою зависимость от Москвы, дань малую мехами платил, да не в мехах дело, а в покорности. Кучум же клятву о дружбе нарушил, шертную грамоту не подписал, ясак платить отказался, а теперь вот натравливает на русскую землю пилымского князя. Нет, пора проучить Кучумку, укоротить ему длани. Грозный успокоился. Прошла и одышка, Иван Васильевич словно очнулся и стал давать дьяку свои наказы. Ваську Пилипилицына от должности посла отрешить, яко не справившегося, и направить воеводую в Пермскую землю в холодную чердынь. В Орду Курусу послать толкового посла и снабдить его богатыми подарками. На Волгу послать много ратных людей с воеводами, чтоб не токмо воровских казаков промышляли, но и черемис воевали, а есашных нам людей от сибирских и иных орд обороняли. А Строгановым отпиши с дьяками посольского приказа мое слово. Собирать охочих людей и на тех бывагуличей войной идти. Наутро была назначена казнь казакам, доставившим в Москву языка татарина из улуса князя Уруса. Казнь была принародной на лобном месте Красной площади. И когда им рубили головы в присутствии татарина, за которого они надеялись получить хорошее вознаграждение, так и не поняли казаки до последнего мига своей жизни, в чем же они виноваты. Через несколько дней Грозный продиктовал дьяку Писемскому грамоту князю Урусу. Грозный писал, что на Волгу посланы многие люди, чтоб ловить воровских казаков и вешать. И мы на тех казаков на Волжских, на Митю Бритоусова и на Ивана Юрьева кольца опалу свою положили. Казнить их велели смертью перед твоим человеком. Далее Грозный писал, чтобы и князь Урус казнил своих воровских людей, кои ходят грабить Русь, чтоб как наши казаки, так и ваши казаки меж нами ссоры не чинили. Мурза Урмагмед, у которого ермаковцы отогнали 1000 лошадей из табунов, осмелел и задним числом в июле 1581 года написал в Москву жалобу и потребовал выдать ему Ермака. В посольском приказе, конечно, знали, что Ермак воюет в Ливонии, но, стремясь к миру с нагаями, сделали вид, что им неизвестно, где сейчас находится Ермак, и обещали Мурзе учинить его сыск. Глава 12. Эпиграф. «Ой, да вы, гой, еси, атаманы молодцы, да пора нам, братцы, в поход идти. Уж вы делаете лодочки-коломенки, забиваете вы кочеты еловые, накладаете бабайки сосновые. Мы пригрянем, братцы, вверх по Волге-реке, перейдем мы, братцы, горы крутые, доберемся мы, братцы, до царства Бусурманского, завоюем мы, братцы, царство Сибирское». Из старинной казачьей песни о Ермаке. Ермак со своим отрядом прибыл из Ливонии на Волгу в самое неподходящее время. Зимой 1582 года туда были направлены конные и пешие полки царских войск. В апреле с верховьев приплыла судовая рать и высадилась на Козином острове. Жить ермаковцам было не на что, казна платила им помесячно жалование только на войне, а после заключения мира они уже ничего не получали. Денежные запасы и драгоценности были прострачены в пути, что проедено, что в царских кабаках пропито. На Волгу пришли ни с чем. Надо было думать, как и чем жить дальше». Ермак помнил, что еще до ухода в Ливонию атаманы малочисленных в атак жались к нему и верили в его звезду. Те, что покрупнее, тоже ему подчинялись как верховному атаману. Не всегда они согласовывали с ним свои действия, но потом, заглаживая вину, юлили перед ним, как нашкодившие псы.